Я почти что ожидала драматического заявления на тему «Ты больше мне не дочь», так что ее реакция меня ошарашила. Мать обняла меня и шепнула «Прости». Так нежно, что я совсем потеряла дар речи. Она отступила на шаг и заговорила уже обычным тоном. «Надеюсь, у тебя будет должность хотя бы старшей горничной. Было бы глупо отказаться от достойного положения в обществе в обмен на жалование не больше того, что плачу я служанке. У меня будет должность горничной с дополнительными обязанностями». Мать издала громкое фырканье. «Неподобающая истинной леди». «Степлфорд-холл? Это всего лишь пародия на приличные дома». «Ну, думаю, поэтому его владельцы и согласились меня нанять. У меня же нет рекомендаций, зато есть образование, и, надеюсь, мои хозяева это заметят. Я рассчитываю быстро дослужиться до экономки». Мать вздохнула. «Ты очень наивна, Ефимия. К счастью, я буду поблизости, когда тебя выставят вон из этого поместья. Коттедж находится в Литл Кроссшор. Для тебя всегда найдется местечко подле нас, Джо». Она произнесла это со всей торжественностью. Хотя мы обе понимали, что без моего жалования выплачивать арендную плату за жилье, которое матушка мне описала, будет практически невозможно. Я сомневалась, что она станет такой уж востребованной учительницей музыки в деревне. «Буду навещать вас, когда хозяева позволят». «Хозяева позволят», — повторила она. «Вот уж не думала, что моя дочь когда-нибудь произнесет такие слова». В ее голосе стали проскальзывать драматические нотки, и я сочла, что пора уже благоразумно откланяться. Сказала, что из Степлфорд-холла за мной пришлют повозку на площадь, чем вызвала новую волну причитаний. «Простую повозку?» Я поцеловала Джо и пообещала ему набор солдатиков, а затем вышла на яркое солнышко. Было 8 января 1910 года. И я готовилась оставить за плечами не только всю мою прежнюю жизнь, но и фамилию. Морозный воздух покалывал кожу, как лимонный сок. Ветер выжимал слезы из глаз. Однако стыдно признаться, главным чувством, владевшим моей душой, когда я покидала дом своего детства, было предвкушение начала чего-то нового. Радостная дрожь нетерпения пробирала с головы до ног. Дрожь усилилась в прямом и переносном смысле, потому что прямо надо мной разразилась гроза. Старенькой повозке понадобилось больше времени, чем предполагалось, чтобы одолеть размытую дождем сельскую дорогу. Но когда начали сгущаться сумерки, мы все-таки добрались до длинной трехколейки, непременного атрибута всех современных больших поместий. Возчик высадил меня на полпути к особняку, потому что ему пора было разворачиваться и ехать на ферму. И сумки пришлось тащить самой. Зато хоть деревья давали укрытие от ливня. Ну, по крайней мере, теперь вода уже не струилась потоком по шее и не стекала из рукавов, словно из водосточных труб, как было всю дорогу в открытой повозке. Степлфорд-холл вполне оправдал мои надежды. Это был большой дом, построенный по образцу и подобию старых поместных особняков, но более компактный и современный, уютно сиявший окнами всех трех этажей, залитыми теплым газовым светом. Но прием, если можно так сказать, меня ожидал не слишком радушный. «Эфимия Сент-Джон? Ничего себе имечко для прислуги! Папаша, видать, из аристократов? Сходил налево! Я у себя в штате не потерплю зазнаек!» Передо мной стояла высокая, тощая женщина, похожая на заморенную голодом ворону. Это сходство усиливалось благодаря прическе. Жиденькие, темные, необычно блестящие волосы были туго затянуты в пучок. Губы тонкой розовой линии перечеркивали бледное угловатое лицо, с которого недобро смотрели маленькие черные глазки. Лично мне бы не хотелось, чтобы у меня в доме хозяйничала такая управительница. Я робко переминалась ноги на ногу в луже дождевой воды, натекшей с меня на персидский ковер библиотеки, и при этом старалась сосредоточиться на разговоре, хотя мой взгляд неумолимо притягивали полки со стройными рядами книг. Меня трясло от холода, но я надеялась, что в общении с работодателями это будет скорее преимуществом. Кроме того, я заметила, что настольная лампа отчаянно нуждается в чистке, и это добавило мне надежды на успех. Эй, девочка, ты что, язык проглотила? Вы можете называть меня Амелия, мисс. Это мое второе имя. Мне хватило ума назвать свое настоящее имя, данное при крещении. Я пришла наниматься на работу без рекомендаций. И если бы выдумала имя и случайно его забыла, потом наверняка пришлось бы объясняться с полицией. Миссис Уилсон. Ко всем экономкам и кухаркам принято обращаться миссис. И ты знала бы об этом, будь у тебя на самом деле опыт работы, как заявлено в твоем письме. Да, миссис Уилсон. Я потупилась. Вы правы. Женщина-ворона громко фыркнула. Если я все же решу тебя нанять, ты быстро убедишься, что я всегда права. Но с какой стати мне брать на работу врунишку? Назови мне хоть одну причину. Я умею работать, миссис Уилсон. Возможно, раньше я и не служила горничной, но... Дверь распахнулась, и вошли два джентльмена в смокингах, споря на ходу. Между прочим, этот старикашка был моим родным дядюшкой, возмущался высокий, мощного телосложения мужчина с рыжими волосами и голосом хриплым от злоупотребления алкоголем. «А мне он был крестным отцом, дикий», – перебил второй пониже. Он казался, возможно, и не таким статным, как рыжеволосый великан, которого я мысленно окрестила викингом, но мне в глаза сразу бросилось, как аккуратно он одет и причесан. Галстук завязан безукоризненно, волосы набриолинены. «Это, конечно, здорово, приятель!» – рявкнул викинг. «Но кое-кому из нас приходится чертовски много вкалывать, чтобы заработать на жизнь. Все мое состояние?» «А это что тут такое, миссис Уилсон? Почему какая-то девица льет воду на мой персидский ковер?» Я, стиснув зубы, смиренно опустила голову. «Прошу прощения за беспокойство, мистер Ричард!» – торопливо сказала экономка. – Я думала, вся семья после ужина собралась в гостиной, и мы здесь никому не помешаем. Эта девушка претендовала на вакансию служанки. – Претендовала? – переспросил тот, что пониже. – Как выяснилось, она пыталась ввести меня в заблуждение своим письмом. Сомневаюсь, что она работала хоть один день в своей жизни. Невысокий мужчина шагнул ко мне. – Вы позволите? – Он взял меня за руки и принялся рассматривать мои кисти. У него были удивительно длинные пальцы, а прикосновения оказались мягкими и деликатными. Особенно его заинтересовали мои большие пальцы и ладони. Могу предположить, что эта девушка привыкла много писать, заниматься верховой ездой и выполнять легкую домашнюю работу. Викинг расхохотался. «Ну вот, товар-то бракованный, миссис Уилсон, хотя с виду лакомый кусочек. «На свалку!» Не стерпев оскорблений, я вскинула голову, и невысокий мужчина, поймав мой взгляд, тотчас отвел руки. «Ты не прав, дикий», — сказал он рыжему. «И кто же она, по-твоему?» «Ха-ха! Незаконно рожденная принцесса!» «Вы, должно быть, оказались без средств к существованию», — продолжил невысокий, обращаясь ко мне. Говорил он сухо и смотрел на меня, будто оценивал в уме. Но помимо этого я прочла в его глазах и симпатию. «У меня умер отец». Я замолчала, потому что силы внезапно меня покинули. Я замерзла, проголодалась и никогда еще не чувствовала себя такой беззащитной. Ужасно хотелось есть, спать и еще огреть дубиной викинга за его оскорбительное нахальство. Но я ни на секунду не забывала про матушку и Джо, о которых мне теперь нужно было заботиться. Поэтому я смирила гордыню. Он ничего не оставил мне в наследство. «И кем же был ваш достопочтенный батюшка, юная леди?» — поинтересовался рыжий дикий. «Я бы предпочла не отвечать на ваш вопрос, сэр». «Я с вами согласен, миссис Уилсон», — отрезал рыжий. «В этом доме не место обманщицам. Отошлите-ка эту девицу во свояси». «Как пожелаете, мистер Ричард». «Постойте!» – вмешался невысокий джентльмен. «Посмотрите ко мне в глаза, мисс! Вы скрываете имя отца, потому что для вас это дело чести?» «Да, сэр!» Я почувствовала укол совести, но взгляд не отвела. Невысокий повернулся к экономке. «Ну, в таком случае, мисс Уилсон, давайте дадим девушке шанс, назначьте ей испытательный срок. У нас сейчас все равно не хватает прислуги». Миссис Уилсон поджала губы. «Ну, раз уж такова ваша воля, мистер Бертрам, мне возразить нечего. Завтра утром я обо всем доложу хозяйке, а теперь позвольте откланяться. Идем, девочка». Она отодвинула стенную панель, которая издалека казалась обычными рядами книжных полок, и вывела меня в потайной коридор для прислуги. «Ты можешь пудрить мозги мистеру Бертраму, но не мне», — шепнула экономка. «Посмотрим еще, что на твой счет скажет хозяйка. Она тоже не из тех, кого легко обдурить». С этими словами миссис Уилсон ощутимо толкнула меня в поясницу, и я оказалась в абсолютной темноте. Панель за нами задвинулась с легким щелчком хорошо смазанного механизма, где-то над головой лязгнул металл. Как только свет из библиотеки исчез, я замерла. А миссис Уилсон пнула меня еще раз. «Пошевеливайся! Настоящие служанки знают, что пока ужин не подан, нельзя терять время».